Глава 85. Тут дверь в кабинет открылась, и на пороге появилась мощная мужская фигура. «Шеф, все пропало. Одна из лошадей выбилась из сил, не сможет вести повозку. Прям хоть самому впрягайся. А рабочие на стройке, небось, сидят без дела. Надо доставить им камни из карьера, а дорога опасная. Местные мужчины не хотят давать своих лошадей, боятся обвала». «Я смогу довести». Тут же встрял Стивен, ухватившись за внезапную возможность быть полезным. «Что, вместо лошади потащишь?» — саркастически бросил шеф. Морща лоб, возрился на мужчину, вошедшего в кабинет, и продолжил общаться с ним. «Тогда пусть лошадь отдыхает. Телегу оставь груженной, завтра отвезем. Рабочим на стройке меньше заплатим, раз простаивают». «Так ведь я сказал, что могу отвезти телегу», — снова втиснулся в разговор Стивен. «Каким же образом?» — яростно рявкнул на него шеф. «Я дракон. Впрягусь да полечу низенько над дорогой». «Ого, дракон?» — видимо, не поверил шеф. «А что, разве у вас таких не бывало?» — удивился Стив. «Драконы никогда на каменоломни не лезли, да вместо лошадей не впрягались. Они себе цены сложить не могут, в городе околачиваются, здесь не бывают», — выдал шеф и, подозрительно прищурившись, задал слишком прямой вопрос. «Что с тобой не так, парень? Что заставляет тебя идти на такую тяжелую работу? Драконы гордые, они добровольно не захаживают к нам». «Мне нужны деньги», — горячо выдал Стив. «И вообще, какая вам разница, кто потянет телегу, лошадь или дракон?» «Никакой. Если хочешь, впрягайся». Шеф сделал жест в сторону двери. Стив поднялся, оставив камзол на стуле, на котором сидел. Выйдя на улицу, оторвал манжеты, рюши и жабо с рубашки. Без этих мелизмов его вид стал более мужественным. Я аж восхитилась. Он даже немного стал похож на искателя приключений из голливудских фильмов. Рубаха заправлена в кожаные штаны, а высокие сапоги довершали смелый образ. Сама себе позавидовала, что этот красавец любит меня. Он подошел к груженной камнями повозке без лошади. «Куда везти?» — спросил Стив. «Вон туда», — шеф махнул в сторону каменистого серпантина, вьющегося по крутому склону. «Все же здорово, что в этом мире невозможно сбиться с пути. Все дороги ведут туда, куда тебе надо, удобно. Не нужны ни карты, ни навигатор». Обернувшись драконом, Стивен лихо схватил лапами оглобли и потянул телегу в нужном направлении. Рабочие во главе с шефом проводили взглядом быстро удаляющегося дракона. «Всяко видел. Но такое!» — задумчиво протянул шеф, будто не верил своим глазам. Он отошел, а рабочие собрались кучкой и стали возбужденно обсуждать Стива. «Надо же, дракон к нам прибился!» «Ох, не нравится мне это, мужики. А чего не нравится?» «Да когда ты видел дракона на каменоломне, видать, заслан кем?» «Кем же?» «Почем мне знать, вынюхивать пришел?» «Да ну тебя, Петрович, вечно ты везде заговоры видишь». «Толян, вот помяни мое слово, он тут не просто так, еще хлебнем горя». «Да какого горя-то? Ты чего, Петрович?» «А то сам не понимаешь, что он тут только первый день, а шеф уже пообещал ему 2000 монет. Нам он таких денег не платит». «Так и ему еще не заплатил». «Но зато работу дал, а шеф слово держит. Если пообещал 2000, то даст». «Ничего он никому не обещал». «А тебе откуда знать?» «Вот и тебе тоже неоткуда знать». «А вот и есть откуда. Я под окном стоял и все слышал». «Петрович, ну и занудный же ты!» «Толян, а ты легковерный!» «Мужики, хватит собачиться! Пусть летит себе дракон, давайте свою работу делать!» Я так поняла, что не сладко придется моему возлюбленному. Мало того, что труд тяжелый, так еще и коллектив склоченный. А говорят, что только женщины в коллективе не ладят. Враки. Мужики еще хуже, а чтобы выглядеть благопристойно, выдумывают гадости про женщин. Тут зеркальце оставило мужчин и показало мне Стивена. Лететь ему было настолько неудобно, что я вообще не понимала, как он справляется. Одно крыло, что было ближе к скале, постоянно билось о нее, и дракон заваливался на дорогу. Ободрав одно крыло и чуть не сломав его, Стив в драконьем обличии попробовал шагать по дороге. Но оглобли чем держать, когда лапы на земле? Тогда он стал толкать повозку, но оглобли упирались в землю, не давая хода. Измучившись, дракон заревел во всю глотку, чтобы выпустить пар. В тот же миг из пасти вырвалось пламя и подожгло телегу. Дракон принялся суматошно махать крыльями, сбивая пламя. К концу борьбы с огнем его крылья были не только побиты, но и обожжены. Я зажмурилась, чтобы не видеть его мучений. При этом я понимала, что он не оставит телегу, груженную камнями. Ему необходимо было справиться с работой. Иначе шеф больше не даст ему шанса заработать монеты. И тогда мой истерзанный дракон ухватился лапами за борта телеги и, отчаянно замахав крыльями, поднял ее над дорогой. Было видно, с каким трудом ему далась эта ноша, но он полетел над пропастью, придерживаясь дороги, чтобы не сбиться с курса, но на таком расстоянии от скалы, чтобы не повредить крылья. Путь был дальний, но вскоре дорога дошла до макушки горы, где множество мужчин возводили замок. Завидев дракона, все кинулись в рассыпную. Стив опустил телегу и обернулся человеком. «Куда же вы? Дракона никогда не видели?» Мужчины вернулись. Было ясно без слов, что не видели. По крайней мере, настройки точно не видели. «Выгружай камни на площадку», — велел прораб. Мужчины подступили к телеге. Но Стив снова обернулся драконом, перенес телегу куда надо, опрокинул ее, высыпав камни. Чтобы не пугать больше никого своим видом, он ринулся обратно в карьер, играючи неся телегу в лапах. В этот момент зеркальце подернулось дымкой, не дав мне досмотреть, чем дело кончилось. Впрочем, и так понятно, шеф доволен, а мужики все в шоке. Я и не заметила, как опустилась ночь. Бабуля с дедулей уже ложились спать, пошла и я на свой топчан. Завтра меня ждал трудовой день.